песня про атаку титанов. Депрессивный хит. Отряд Леви, Жан, Саша, Кони, Микаса, Армин. Баю-бай, засыпай, Эрен попадает в рай. Не садись, не вставай, не садись, не вставай. Баю-бай, засыпай, Эрен попадает в рай. Не садись, не вставай, не садись, не вставай. Райнер.